и кончалась опять веселой, подпрыгивающей музыкой, при этом невольно вспоминалась нехитрая детская игрушка. Если двигать в разные стороны два параллельных брусочка, деревянные фигурки попеременно бьют молотками по наковальне. Далее следовали все время прерывающиеся вальсы, которые превращались затем в нечто величественное и значительное, с пением труб, как в военном оркестре, игравшем в Санкт-Спиритусе, недалеко от отцовской мастерской, в час вечернего отбоя. И, наконец, заключительные громовые раскаты и снова охотничьи рога. Племянница спускалась по винтовой лестнице. Надо поскорее открыть дверь, посмотреть, спит ли старуха, и завладеть бульоном, который, как всегда, остывал на стуле рядом с кроватью. Но на этот раз, уже схватив тарелку и торопясь поднести ее ко рту, он замер на полпути. Лицо негритянки как бы разгладилось, широко открытые остекленевшие глаза были пристально, с какой-то нездешней, невыразительной напряженностью, устремлены на него. Он снова поставил тарелку между пузырьков с лекарствами, не смея глотнуть эту жидкость с блестками жира, застывшими на тощей куриной ноге. Такие куры обычно висят на гвозде в дешевых мясных лавках. Когти, торчавшие из трех пальцев, покрытых серыми чешуйками и почти человеческими морщинами, упирались в ломтик плохо очищенной тыквы. После минутного колебания он, избегая пристального, устремленного вдаль взгляда, нагнулся к тарелке, сопя и причмокивая, высосал воскресный суп и запустил руку в картонную коробку. Но тут он устыдился и, даже не утерев прилипшую к губам сырую овсянку, словно прося прощения, прикрыл старуху и натянул сползшее с нее одеяло до самой шеи. И только прикоснувшись к ее щеке, он вздрогнул и весь сжался в страшной догадке. Щека была застывшей и твердой, а скрюченная рука, которую он схватил, пытаясь нащупать хоть какое-нибудь биение в холодных венах, упала на матрас с бесчувственным упорством мертвого тела. На винтовой лестнице раздались шаги. Это был стук каблучков племянницы. За ней спешили соседи, и уже когда он, забаррикадировав в спешке дверь, укрылся в мирадоре, до него донеслись громкие крики. Весь ужас случившегося обрушился на него. В оцепенении он сидел на корточках, прислонившись к сундуку, и напряженно прислушивался. Неровные шаги — это хромая портниха, тяжелая поступь и астматическое пыхтение — это управляющий домом, стук железных подков на каждой ступеньке — это солдат, который спускается с лестницы, наверное, чтобы подготовить все для проводов и похорон. Во дворах жильцы подняли крик, перебрасываясь вопросами из окна в окно. И вот уже, топая по лестнице, явились служащие похоронного бюро со своим льдом и свечами. А там началось и бдение над покойницей, как только собрались родственники из дальних кварталов Хесус дель Монте, Кальварио, Санта Мария дель Росарио, которые только и вспоминали друг о друге, когда одним из них становилось меньше. Хесус дель Монте, Кальварио и другие — это районы Гаваны. То и дело, кто-нибудь толкал запертую дверь, пытаясь выйти на крышу, и узника вновь охватывал панический страх первых дней. Створка двери была намертво прижата подпорками, и те, кто пытался открыть ее, вскоре отказывались от своего намерения. Но теперь всему придет конец. Завтра, когда принесут гроб, управляющий, а он-то всегда и бушевал из-за пропавшего ключа, пошлет за слесарем. В могучей руке слесаря будет большой ключ. И когда ключ повернется в ржавом замке и все увидят, что выкрашенная голубой краской дверь не отделяется от своей рамы, потому что ее держат изнутри, он должен будет сдаться. Не этим людям, которые ничего не могут ему сделать и даже не позовут полицию, узнав, что он принадлежит к миру грозных мстителей. Нет, он должен будет выйти на свободу, отдать себя во власть улицы, толпы, чужих взглядов, а это все равно, что встать под выстрелы. Снова мучительно вглядываться в каждое лицо, бояться дважды поесть в одном месте и, ложась на белые простыни, в мучительном кошмаре ощущать холод больничной койки. Вскакивать с постели, не доспав до конца, бродить в темноте, пугаясь звука собственных шагов, бежать, отрывая свое тело от тепла другого тела, лишь от того, что в патио упал на землю созревший плод или ветер захлопнул ставни на галерее. Когда никто не хотел с ним знаться, когда его с ужасом гнали из всех домов, он вспомнил о старухе. Не могла она забыть, что в былое время кормила его своей грудью, называя нежными именами, которые умиляли его даже в рассказах родных. Но старуха, увидев его, изможденного, в рваной грязной рубахе, в темно-синем костюме, который он надел, чтобы легче было скрываться в темноте, начала кричать, что не хочет неприятностей в своем доме, что тот, кто дурно поступает, еще хуже кончает. Она сдала ему Мирадор за гроши, когда он приехал из Санкт-Спиритуса. Она заботилась о нем, как родная мать. А он ушел наверняка из-за того, что понял, не дадут ему водить гулящих девок в порядочный благочестивый дом. Но так жалок он был в ту минуту, сидя верхом на табурете, задыхаясь от рыданий, уткнув лицо в руки с грязными ногтями, что вдруг снова стал для нее тем малышом, который когда-то заходился коклюшным кашлем в ее объятиях. Те же набухшие вены на висках и шее, та же судорожная дрожь и отравленное дыхание, и глухая жалоба, льющаяся след за слезами. Растрогавшись, старуха отвела его в Мирадор, так давно им покинутый, и там, надежно укрытый, рядом с сундуком, хранившим все, что осталось у него от университета, он стал ждать решения своей судьбы. О, Матерь Божия, Матерь Пречистая, Матерь Безгрешная, Дева Всемогущая, Дева Милосердная, молись за нас! Роза Мистическая, Башня Давидова, Утренняя Звезда Спасения Грешников, молись за нас! Та, что утолила первый мой голод молоком груди своей, та, чьи благодатные соски дали мне познать усладу сытости, та, что подарила моему языку вкус плоти, который столько раз искал потом у женщин одной с ней крови, та, что вскормила меня самыми чистыми соками своего тела, согревала теплом своего лона, качала и охраняла своими ласковыми руками, та, что приняла меня, когда в сигнале лежит здесь, в своем черном ящике, между неструганных досок, с маленьким, словно сжавшимся личиком, лежит на льду, с которого каплет в старое покореженное ведро, лежит, потому что я, тот, кто не смел бы даже подумать об этом, не мог допустить, что это будет возможно, пожрал ее единственную пищу, сгрыз ее крупу, сглодал кости ее курицы, выхлебал, как боров, ее воскресный бульон». «Господи, Владыка, помилуй нас! Господи, Иисусе, помилуй нас! А тут еще эта музыка в современном доме такая печальная, такая однообразная и печальная, словно заупокойное пение».